Глава 25. Ника. Вместо того, чтобы сразу пойти домой готовить, захожу в мотосалон. Тяжесть на душе просит выплеснуться, бурлит, клокочет в груди. Здороваюсь с бородачами, машу Лере. Они мне кричат вдогонку, но я уже не слышу слов. Ноги сами несут меня к тому, кто, если не поймет, то хоть утешит. К тому единственному в этом городе, который принимает меня такой, какая я есть, и противится переменам. Хочу пожаловаться, рассказать про Генри. И просто посидеть с ним рядом, уткнувшись носом в черную футболку. Тогда мне точно станет легче. «Дан, пожалуйста, только не выгоняй из кабинета. Ты мне очень-очень нужен». Захожу и чуть с порога уже не пускаю слезы. Слишком заботливый, грубый, временами злой. Только ближе его здесь никого и нет. Понимаю только сейчас. «Ника, ты опять за свое. Сейчас точно не вовремя». Наталкиваюсь на недоверие. Неужели, думает, я новый метод соблазна репетировать пришла? Так я докажу, что сегодня все не так. Игнорирую его жест руки куда-то мимо меня. Подхожу еще ближе и... «А ты строгий босс, как я погляжу!» Раздается сбоку женский хрипловатый голос. От неожиданности вздрагиваю, поворачиваюсь и вздрагиваю еще раз. «Обалдеть! Так и застываю с открытым ртом!» На диване у дальней стены от стола Дана с надменным лицом развалилась брюнетка. Вся в черном кожаном облегающем. Закинула ногу на ногу и крутит в пальцах брелок, рассматривая меня как мелкую букашку. А я даже рот закрыть не могу. Она вся такая, такая! На ум приходит вампирша. Длинные стрелки наведены на глазах вызывающе. Алые губы плотно сомкнуты. Совсем не так, как у профи Альбины, толстый намек на натуральность. Но уверенности столько, что в три вагона не поместится. Еще вчера на этом диване мы с Даном сидели обнявшись. Он меня пытался спасать, жалел. А сегодня там она. Что за жизнь такая, а? Там профи блондинистая Генри увела, шпильками таранит бедолагу. Думала с Даном хоть немного побыть. Брюнетка приперлась. «Нет, ты не угадала», — усмехается недобратец. «Ника моя сестра, живет временно со мной и сейчас уходит учить уроки». «Что?» — я прямо растерялась, вертя головой то на него, то на нее. Мне вообще-то ничего не задавали. «Спешишь домой, говорю», — повторяет иначе Дан. «Позже увидимся». Уж не знаю, какой у меня был растерянный вид со стороны. Брюнетке он показался очень смешным. А может, она тоже на сайте «Заполучить его себе» читает советы? Громко расхохоталась надо мной или шуткой Дана. Вот только мне совсем уже было не до смеха. Если назвал меня для нее, почему не уточнил, что мы ни капли не родные? Не говоря им больше ничего, вылетаю в приемную, с силой хлопая дверью. Позже выслушаю от него, ну и пусть. Выставил дурой перед вампиршей. Уроки меня делать посылает, еще бы мультики заставил посмотреть. Меня ужасно раздражает Альбина, как никто раньше. Теперь она не одна. Брюнетка в кабинете Дана бесит не меньше. Перед выходом на улицу меня догоняет Лера. «Ты из-за летучей мыши расстроилась?» Она спрашивает, а я сопоставляю, о ком речь. «Брюнетина, значит, у нас еще и зверь ночной, хищница. По ней сразу так и видно. Мышь как мышь, чего мне расстраиваться? У меня ведь и объяснения нормального нет своей реакции». Как всегда, не вовремя отвлекла Дана. Помешала ему любоваться на свою брюнетку. «Ну, клон, то есть мышь», — поправляется Лера. И я все равно успеваю понять ее намек на схожесть Дана с брюнеткой. Нашли друг друга. Что тут скажешь? Теперь ему будет уже не до меня. «Недавно появилась она у нас», — продолжает Лера. У них с Даном свои счеты, ставки. Не обращай внимания. Странная она, хотя я байкеров люблю, летучую мышь не очень. И знаешь, прерывается она на полуслове, вытягивая меня за дверь. Да что случилось-то? Они тебя обидели? Сдержанные слезы в кабинете Дана все-таки выкатились на свободу. Вкратце описываю свою глупую слежку за Генри. Кровожадные шпильки Альбины. До всего в кучу грубый смех хищной летучей мыши. И полнейший игнор не добраться, для которого я резко стала настоящей сестрой. Насчет последнего обиднее всего. Ведь Дан так и считает глупой, не верит в меня, выставляя в насмешку низкие баллы. Хоть наизнанку вывернусь, а для него все так же останусь простушкой. После встречи с брюнеткой теперь понимаю, почему. Сейчас пойду, нарисую черную летучую мышь и тоже над ней посмеемся. Мстительно щурится подруга, но я не уверена, что мне станет от этого легче. Знаешь, Лер, меняю свое решение. Теперь я вдвойне хочу добиться встречи с Генри, но уже по другим причинам. Мне нужно выяснить, зачем мне прекрасный парень столько всего обещал. И еще доказать нашему эксперту, что я способна на большее, чем его жалкие отметки. Так что учение в силе. Лера обещает во всем помогать. Но она и так уже во многом поддержала. Планируем через неделю перейти к активным действиям. Больше затягивать время нет смысла. Досижусь до того, что Альбина приставит шпильку к горлу Генри и заставит жениться. Тогда и на пушечный выстрел приблизиться к нему не смогу. После такого Дан вообще твои пирожки сегодня не заслужил. Сердито вспоминает о моей предстоящей готовке для мотосалона Лера. Проучить не добраться точно надо. Почему же не заслужил? От предвкушения расплаты немного повышается настроение. Будут ему пирожки. Постараюсь угодить для него особенным способом. Лера сразу понимает, куда я клоню, и, хихикая, убегает работать дальше. Прихожу домой и принимаюсь за готовку. Отдельно откладываю тесто для Дана и, с другой стороны, для всей честной компании. Начиночки будут разными. Формирую пирожки и даже выпекаю раздельно. Уж как порадую не добраться, так порадую. Век мою доброту помнить будет. Отвлекаюсь на звонок по телефону. Ну надо же, вспомнил обо мне. Ника, мы не смогли поговорить, зайди ко мне. Ах, ясно, летучая мышь улетела. Не могу, Дан, мне уроки нужно учить, а то так и буду одни двойки получать, позорить брата. Перестань вести себя как маленькая. Вот уже и повышает голос. А ты относись ко мне, как к большой. Срываюсь и я. Сбрасываю вызов и набираю номер в зале. Прошу бородачей зайти за пирожками. Для Дана отдельно заворачиваю старательно приготовленное угощение. Жаль, летучая мышь попробовать не сможет. Рано улетела.